Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Николая Отрады. Николай Отрада – русский советский поэт. Николай Карпович Турочкин родился 26 декабря 1918 года в деревне Николаевка Воронежской губернии по документам в РСФСР. Так как Российская империя к тому времени была разрушена, а до образования СССР было еще 4 года, на территории страны шла гражданская война, и разные ее губернии переходили из рук в руки то одних военных сил, то других. Да кроме прочих были и силы местного самоуправления. Но из нынешней, сильно обрезанной и упрощенной истории все подано в плоскостях красных да белых и разных форм и видов банд, коим приписаны и анархисты, и монархисты, и прочие. Биографические данные о поэте Николае Отраде весьма скудны. Ведомо, что он с детских лет увлекся поэзией, а вскоре и сам стал пробовать свои силы на поэтической стезе и писал стихи со школьных лет. В 1934 году в городе Сталинграде он окончил среднюю школу-девятилетку. Затем Николай некоторое время являлся членом литературного кружка Сталинского тракторного завода. Впервые его стихи были напечатаны в малотиражной газете «Даешь трактор», а затем в газетах «Молодой ленинец» и «Сталинградская правда». Пожалуй, пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. И первым прозвучит стихотворение «Мир». Он такой, что не опишешь сразу, потому что сразу не поймешь. Дождь идет, мы говорим, ни разу не был этим летом сильный дождь. Стоит только далям озариться, вспоминаем молодость свою. Утром заиграют шумно птицы, говорим, по-новому поют. Все, мои поля, долины, чащи, солнце небывалое, лучистое. Этот мир зеленый и журчащий, пахнущий цветами и речистый. Он живет в листве густых акаций, в птичьем свисте, в говоре ручья. Только нам нельзя в нем забываться так, чтобы ничего не различать, чтобы были радостными все, чтоб цвела земля во всей красе, чтобы жизнь цвела, гудела лавой, старое сметая на пути. Ну а что касается до славы, слава не замедлит к нам прийти. Стихотворение «Мечта». Внизу беспокойный лежит океан, холодный, туманный и темный. В суровые северные края трое летят спокойно. Трое отважных, простых людей летят туда днем и ночью. Отец читает, а сын скорей сам птицу увидеть хочет. Но папа «спи», говорит ему, укрыл одеялом спину. Сын погружается в тишину, мечтанье приходит к сыну. А ночь Каспийская, и месяц здесь в окне нарисован тонко. Так сын засыпает, и сном этим весь окутан русый мальчонка. Снится невиданный звездолет, а воздух прозрачный, чистый. Он смотрит и видит, трава растет, земли отражение ищет. Летит, улыбаясь близкой луне, сквозь сон этот милый и гладкий, и думает, может, придется и мне мир облететь без посадки. Стихотворение «Некогда». Клены цветут, неподвижная синь, вода вытекает в ладонь. Красиво у Дона, и Дон красив, тих и спокоен Дон. Вот так бы и плавал в нем, как луна, у двух берегов на виду. И нипочем мне б его глубина, вода б нипочем в цвету. Вот так и стоял бы на берегу, и в воду глядел, глядел. Вот так бы и слушал деревьев гул, но много сегодня дел. В начале 1939 года в Сталинграде в советской печати вышел в свет дебютный сборник стихов поэта, взявшего себе псевдоним «Отрада», с названием «Счастье». Как это станет ясно позже, это был первый и единственный прижизненный сборник стихов поэта. Стихотворение «Весна». Она начиналась у самого моря, края соленой густой воды. Она заводилась деревьями споры, когда заходила в мои сады. И где проходила, журча и пенясь, там травы тянулись на яркий свет, и лист, пробегающий по ступеням, напоминал о густой листве, о розовых днях и о первоцветах, о ласке любимой, о песне простой, про старость, глядящую косо на эту, и все-таки думающую о том, по-своему верующую глубоко, в силу солнца и в силу людей. Ей помнится птиц, пролетавших клёкот, и первый в их жизни весенний день. И вечер кочуют зеленые звезды. Мне надо всего лишь одну звезду. Мне надо немного для легких воздуха. Я снова на берег реки пойду, где снова весна, что меня встречала, а я не могу ее не встречать, чтоб песня любимая зазвучала, чтоб встала любимая у плеча, и я подойду к ней, и я увижу в глазах любимой ее весну. Мне станет роднее, мне станет ближе все то, к чему я рукой прикоснусь, и к небу потянутся гибкие ветки, по облакам недоступным грустя, мы жажду весеннего роста заметим, что видеть нелюбящие не хотят. Но я пройти не посмею мимо, как можно весне нам теперь изменять. Я рад, что дыханье моей любимой точно такое же, как у меня. Я рад мотыльку, что над нами кружится, движенью листа, что слегка дрожит, нам кажется морем широкая лужица, нам кажется песней весеннюю жизнь. Пора, мы уходим домой, качаясь, и нас не клонит ничто ко сну, и только сомнение берет в начале, кто полночью этой кого встречает, весна нас или мы весну. Стихотворение «Осень». Сентябрьский ветер стучит в окно, прозябшие сосны бросает в дрожь. Закат над полем погас давно, и вот наступает седая ночь. И я надеваю свой желтый плащ, центрального боя беру ружье. Я вышел, над избами гуси вплавь, спешат и гарнистом трубят в рожок. Мне хочется выстрелить в них с плеча, в летящих косым косяком гусей, но пульс начинает в висках стучать. Не трогай, мне слышится из ветвей. И я понимаю, что им далеко, гостям перелетным лететь и лететь. Ты, осень, нарушила их покой, отняла болото, отбила степь. Предвестница холода и дождей, мороза по лужам стеклянный скрип. Тебя узнаю я, как новый день, как уток на юг отлетающих крик. Стихотворение «Гуси летят». Гуси летят в закат, розовый, как крыло. В перистые облака рвутся они напролом. Милая, посмотри, гуси летят в Тибет. Стая, другая, три, больше их, больше, свет в воздухе голубом. Но я не хочу летать, я не могу летать, я хочу быть с тобой. Осенью 1939 года Николай Отрадов поступает в Сталинградский педагогический институт на литературный факультет и одновременно на заочное отделение литературного института имени Максима Горького. Чуть позднее он приехал в Москву и стал студентом очного отделения литературного института. Стихотворение «В поезде». В вагоне тихо, люди спят давно, им право всем на лучший сон дано. Лишь я не сплю, гляжу в окно, и вот ночная птица, что пролетает над рекой ночной, вот лес далекий шевелится, как девушку я обгладил лес рукой. Но нет лесов, уходит дальше поезд, мелькает степь, в степи озер до тьмы, вокруг озер трава растет по пояс, в такой траве когда-то мы с веселым другом на седом рассвете волосяные ставили силки и птиц ловили, и как часто дети мы птиц пускали радостно с руки. В вагоне тихо, люди спят давно, им право всем на лучший сон дано. Но только я сижу один, не сплю, смотрю на мир ночной, кругом темно. И что я не увижу за окном, я как гончар в мечтах сижу, леплю. Стихотворение Полине. Как замечательны, как говорливы дни, дни встреч с тобой и вишен созревания. Мы в эти дни, наверное, не одни, сердцами стали да нельзя сродни до самого почти непонимания. Бывало, птицу вижу на лету, во всю их птичью крылью красоту, и ты мне, птицей, кажешься далекой. Бывало, только вишни зацветут, листки свои протянут в высоту, ты станешь вишней белой, невысокой. Такой храню тебя в полете дней, такой тебя хотелось видеть мне, тебя в те дни большого обаяния. Но этого, пожалуй, больше нет, хотя в душе волнение сильней, хоть ближе до любимой расстояния, все отошло в начале расставания. Стихотворение «Попутно». Я, кажется, будто все спутал, чувство стреножил со зла. А ты говоришь «попутно», нечаянно как-то зашла. Минуты проходят в молчании, нам не о чем говорить. И будто совсем случайно поезд уйдет до зари. Поезд уходит скорый, его не вернуть назад. Я ждал тебя и без укора хотел тебе все сказать, сказать, что при этой погоде непогодь в сердце дождь. А ты говоришь, проводишь, к поезду не придешь. На улице воздух мутный. Это идет весна, ушла и с собой попутно радость мою унесла. В 1939 году началась война, которая вскоре была названа финской. В современных учебниках истории она освещена весьма скупо и сумбурно, и в самих причинах ее начала много неясного и смутного. Но война есть война, и на фронт сей, кроме регулярных войсковых соединений, были направлены и добровольцы. Вот и Николай Отрада вместе с однокурсником Сергеем Наровчатовым и другими товарищами ушел добровольцем на финский фронт. Сражался поэт в 12-м лыжном батальоне. Стихотворение «Футбол». И ты войдешь, и голос твой потонет в толпе людей, кричащих в разнобой. Ты сядешь, и как будто на ладони большое поле ляжет пред тобой. И то мгновенье, верь, неуловимо, когда замрет восторженный народ, удар в ворота, мяч стрелой и мимо. Мяч пролетит стрелой мимо ворот, и на трибунах крик души исторгнув, вновь ход игры необычайно строг. Я сам не раз бывал в таком восторге, что у соседа пропадал восторг. Но на футбол меня влекло другое. Иные чувства были у меня. Футбол не миг, не зрелище благое. Футбол другое мне напоминал. Он был похож на то, как ходят тени по стенам изб вечерней тишиной, на быстрое движение растений, сцепление дерев, переплетение ветвей и листьев с беглой луной. Я находил в нем маленькое сходство с тем в жизни человеческой, когда идет борьба прекрасного с уродством и мыслящего здраво с сумасбродством. Борьба меня волнует, как всегда. Она живет настойчиво и грубо в полете птиц, в журчании ручья, определенно, как игра на кубок, где никогда не может быть ничья. Стихотворение «Одно письмо». Вот я письмо читаю, а в глазах совсем не то, что в этих строках, нет. Над полем поле, полнится гроза. В саду срывает ветер яблонь цвет. Ты пишешь, милый, выйдешь, близок дон, и рядом дом, но нет тебя со мной. Возьмешь волну донскую на ладонь, но высушит ее полдневный зной. Так пишешь ты. В разбеге этих строк другое вижу я, шумят леса. К тебе я ласков, а к себе я строг, и грусти не хочу, ты мне близка. Но как все это трудно описать, чтобы не обидеть, знаешь, я б сказал, между нами нет границ на много лет, над полем поле полнится гроза. В саду срывает ветер яблонь цвет, в душе дороги жизни между гроз. А я иду, товарищи вокруг, попробуй это все понять без слез, и если можешь, жди, мой милый друг. 4 марта 1940 года во время боевых действий под городом Суоярви взвод Николая попал в окружение. На требование финских военных о сдаче в плен Николай Отрада крикнул в ответ «Москвичи не сдаются!» и бросился на прорыв, увлекая за собой товарищей. В итоге взвод вырвался из окружения, но Николай Отрада этого боя не пережил. Погиб и один из его товарищей, который вернулся к месту прорыва из окружения и попытался вынести из боя тело Николая. Поэт Николай Отрада покинул явный мир на 32-м году жизни, можно сказать, на заре своей поэтической деятельности. Даже в Союз писателей Союза Советских Социалистических Республик он был принят лишь посмертно. В начале 1960-х годов некоторые из стихотворений поэта были опубликованы в сборниках «Имена на поверке», «Сквозь время» и «Кочуют зеленые звезды». В честь поэта Николая Отрады названа одна из улиц в Сталинграде, ныне город Волгоград. В завершении выпуска передачи о творчестве поэта Николая Отрады Николая Карповича Турочкина прозвучит стихотворение «Почти из моего детства». Я помню сад, кружение листьев рваных, да пенье птиц, сведенное на нет, где детство, словно яблоки шафрана, и никогда не яблоко ранет. Оно в Калуге было и в Рязани, таким же непонятным, как в Крыму. Оно росло в неслыханных дерзаньях, в ребячестве ненужном никому. Оно любило петь и веселиться, и связок не жалеть голосовых. Припоминаю крылышки синицы, мы сравнивали с крыльями совы. И небо синее с водою рек сверяя, глядели долго в темную реку. И никогда ни в чем не доверяя, мы даже брали листья трав на вкус. А школьный мир, когда и что могло бы соединять пространные пути, где даже мир не мир, а просто глобус, его рукой нельзя не обхватить. Он яблоком созревшим на оконце казался нам на выпуклых боках, где родина, там красный цвет от солнца, и остальное зелено пока. Читайте стихи поэта, делитесь ими с друзьями и знакомыми, с родичами, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!